чтобы особо думаю, но предполагаю, в общем, имею в виду. Этот от нее взбеленится, может, даже. Ну, а если, так сказать, как принято говорить, по большому счету? Ну, на кого по большому счету? Не каждую конкретно? По большому счету я затрудняюсь это точно описать. Но, в принципе... То есть я знаю, что есть люди, которые с удовольствием слушают вещи, которые написаны, в общем, без особого притворства, которые написаны вот как на сердце все это ложится, так оно и пишется. И что есть люди, которые это будут слушать. В общем, это без всяких конкретных людей. Просто я знаю, что если я напишу достаточно честно, то это будет слушаться. Вот я, в общем, из этого исхожу. Еще один такой вопрос. Ну, у вас, как говорится, музыка, что называется, для средних музыков. Вам иногда не хотелось написать что-нибудь такое, но просто ради шутки хотя бы, ну, чтобы было понятно каждому шлабу, извините меня. У меня передо мной очень печальные примеры людей, которые этим занимаются, и что с ними потом происходит. То есть происходит некая девальвация? Ну, в общем, да, вот что с Андреем Вадимовичем Макаревичем. Это штука, на которую он порой ловится. Вот. И из такого колодца выбираться очень сложно потом. Один раз так. Конечно, дело такое, я недаром задаю этот вопрос, потому что, ну как, в общем-то, аквариум пользуется большой популярностью у нас в городе, но на дискотеках ваши песни почти не ходят. По одной простой причине, что вы под них практически. Ну да. И, в общем-то, ну я не знаю, конечно, если у вас такая возможность будет, ну, не в чистом угоду, как бы. Потому что вот переоценить потом это дело, в каких размерах это разойдется, просто даже непредсказуемо. В данном случае, я думаю, я могу представить Романа Крыльцова, работников каких, то есть разойдется это обалденный тираж. То есть фирмы «Мелодия» с нами не украли. У нас давно есть такие замыслы, но то есть сделать что-нибудь такое, подо что можно. Ну, просто как-то... Не обязательно, она может быть медленная композиция. И даже лучше, чтобы не было никакой спекуляции. Но обязательно, думаю, такая вещь должна быть. Потому что я не перестаю повторять. Страна должна знать своих героев. Иначе так мы будем раз. Я надеюсь, что мы что-нибудь сделаем в ближайшее время. Правильно человек говорит тоже. Даешь сингл? Хорошо, обещаю. Но у меня она все равно, она сделана. Но это можно исправить по поводу качества. Жалко, что я в этот раз не смог привезти, но, в общем, это все обговорить потом можно. Все эти детали. Ладно, пока у меня еще голоса хватает, я еще попою немножко, а потом уже перейдем просто чисто к разговорам. Все кончилось так, он долго смотрел в окно, потом подошел к стене и одел пальто, и вышел туда, где снег и ночь, и сел в трамвай уехать прочь туда, где есть 10 прекрасных дам. Хозяйка, зевнув, ему подала ладонь, сказала: еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. А гости сидели за столом и чинно сосали чай с дерьмом и пили за здоровье прекрасных дам. И он вышел прочь, куда он не знал и сам, набрав 7 цифр, он мерз, подпевая гудкам. Но трубок никто не поднимал, он был один, и мир был мал, но все же скрыл 10 прекрасных дам. А